Преподобный Досифей. Преподобный Досифей происходил из богатой и знатной семьи. Еще в юности, находясь в путешествии в Иерусалиме, он был удостоен явления Пресвятой Богородицы. Совершившееся так потрясло его, что он оставил мир и поступил в обитель преподобного Варсонофия. Наставником юноши в монашеской жизни стал преподобный Авва Дорофей. Находясь в послушании старцу, святой Досифей стяжал благодать Божию и очистил свою душу от греховных пристрастий. Всего через 5 лет пребывания его в обители Господь призвал юного подвижника к себе. Перед кончиной Досифея сам великий Авва Варсонофий пришел к нему и просил молитв пред Господом за него и всю братью, а после его представления ко Творцу опытный подвижник увидел юного Досифея в сонме святых Божьих.